Алло. Да. Валентина Петровна. Да. Можете одолжить геймпад? А? Можете одолжить геймпад? Что можете? Одолжить геймпад. Что одолжить? Геймпад. Это что такое? Ну, вы репост сделали в группе официальной ВКонтакте и выиграли геймпад на Mortal Kombat. Чего у меня такого нету? Есть. Вы рассказывали мне по телефону вчера. А? Вы мне вчера по телефону рассказывали. Чего? Что вы геймпад выиграли, когда репост поставили. Чего у меня? Геймпад. Это что такое за репост-то, блядь? Геймпад. Я первый раз это слово слышу. Геймпад. А? Геймпад. Первый раз слышу, объясни, что это такое? Репост ты поставила вчера ВКонтакте, галочку. Чего? Ты вчера поставила репост, и из 1000 участников ты выиграла геймпад. Чего несешь-то? Я тебе не несу, ты мне сама рассказала, похвасталась. Чего по телевизору? Да не по телевизору, ты вчера мне похвасталась по телефону, что геймпад выиграла. Ну кто что показывал и что из этого? Вот ты выиграла. А? Ты выиграла геймпад. Чего выиграла? Геймпад. А что такое типас? Да не типас, а геймпад. Ну, и чего это такое? Жостик. А? Жостик. Чего? Жостик. Не поняла. Жостик. А-а-а! Жостик для Mortal Kombat. Фаталити, чтобы делать команды. Блять, пусть за тебя еще кто-нибудь говорит, и тебя нихуя не разберешь. Так я по-русски говорю тебе. Геймпад специальный для этого Mortal Kombat. Что за геймпад? Он для платформы Xbox One, там PlayStation, потом что еще? ПК. У тебя для пека. Чего у меня? Для пека. Никаких кассет у меня ёбаные нет. Чего несёшь, ёбаные? У меня такого инструмента нет, куда совать. Да не кассеты, не кассеты. Для пека. А? Не кассеты, а для пека. Геймпад. Это что такое? Это что такое, блядь? Пека. Пека. Ну, разъясни, блядь, по-русски. Аппарат. Аппарат? Никаких да. Аппаратов у меня, блядь, нету. Ну, ты сама вчера мне сказала по телефону. Прям говорила. Чего? Ой. Я сказала, у меня нет никаких аппаратов. Да ты сама мне сказала. Ты мне сказала, что я выиграла геймпад. Ты для... что ли, они выскочат аппараты? Ты сказала мне по телефону, что ты выиграла геймпад для ПК. Чего не бормочешь, ёбаный в рот? Ты вчера мне сказал, что ты выиграла аппарат для ПК. Чего видела? Выиграла для ПК геймпад. Чего, блядь? Ты вчера выиграла геймпад. Я не знаю, что такое типас, ебина да мать. Да не типат, а геймпад. Ну все равно не знаю. Геймпад. Ну, блядь, чего это разъясни, блядь? Жостик. А? Жостик, выполняющий команды, назад, там, назад, ВП, актака, там. Блять, говорить научись, ёбаный. Мы вчера это соревнование устраивали. Чего мастера? Мы вчера устроили соревнование 2 на 2. Чего 2 на 2? Состязание устроили. Mortal Kombat. А? Mortal Kombat состязание устроили. 2 на 2. Где состязание? Дома, на пека. У кого? У тебя. У меня состязание с хуя сорвался, блядь. На пека. Ты геймпад получила, мы это резались. А? Ты выиграла геймпад, позвонила мне, я пришел к тебе, мы выпили пиво, а потом резались. Алло. Ничего я не выиграла, не пизди, я нигде не играла. Выиграла? Я не играла нигде, пиздюк. Да при чем играла, а резалась? А? Не играла, а резалась. Алло. Чё несёшь ты, ебёна мать? Геймпад, геймпад одолжи. Какой типас, ёбаный в рот? Геймпад. С кнопочками. Чего? Геймпад с кнопочками. Какими трубочками? Да не трубочками, а кнопочками. Ага. Угу. Ну и чего с ним делать? Резаться. А? Резаться. Резаться? Да. А я не собираюсь резаться. Да ты вчера фармила. А? Мы еще, ты вчера еще фармила, мы пошли с тобой в Диабло, и это... Ты резалась. Я резалась? Да, в Диабло. Ты что, ёбнулся? Давно ёбнулся, блядь. Ну, не геймпад, одолжи, мне геймпад нужен, мне сломался. Давно ёбнулся, блядь. Геймпад, одолжи. Давно ёбнулся. Я не ёбнулся, я тебе говорю, что знаю. Никакого гипаса у меня нет, паскуда ёбаная в рот. Не гипаса, а гейпада. Гейпад. Ничего у меня такого нету, паскуда. Ну как нет, если ты его приобрела вчера? Репост чего? Поставила. Ты репост сделала ВКонтакте и выиграла гейпад. Гей. И я нигде не играла, что я могла выиграть? А почем здесь играла? А, репост поставила. А? Репост поставила. Ничего я не ставила. Ставила. Нет, не ставила, нигде поставила. Не участвовала. Поставила, твое ID вычислили. А? Ты ID ВКонтакте зарегистрировала. Никакие и сделала репост. ВКонтакте я не участвовала. И ты сделала репост в игромании. У меня нет никаких инструментов, паскуда, в доме, одни стены. Да какие инструменты? Я говорю, ты вчера ВКонтакте в группе Игромания сделала репост на геймпад. Что ж, я со стенками делала рекорд? Не рекорд, а репост. Ну, а репорт твой со стенками делала. Чего сделала? А? Говори, блядь, по-русски. Репост ВКонтакте, Игромания, геймпад. Хуепад, блядь. О, почти в точку сказала, только не хуепат, а гейпат. Ну и что дальше? О, одолжи мне. А? Одолжи. Одолжить? Да. Да. Мой вчера расхуячился. Одолжу то, чего у меня нету, блядина. Точнее, есть. А? Есть, грязная старуха. Руслану поди отдала. Нихуя, нихуя ему не отдавала. Тогда, а нихуя чё тогда врёшь? У меня нет, чё несёшь, ёбаная падла. Иди есть к психиатру и лечись, ебина гейпад, мать. Гейпад подари. Алло. Валя.